Кэс была самой молодой и красивой из пяти сестер. Самой красивой девушкой в городе. Наполовину индианка. С гибким и странным телом, змеиным и горячим. А уж какие глаза, живое пламя. Словно дух форму залили, а удержать не смогли. Волосы, черные, длинные, шелковистые, танцевали и кружились без устали, как и она сама. Кэс ни в чем не знала меры. Некоторые утверждали, что она чокнутая, то есть тупые так считали. Они-то никогда Кэс понять не могли. Мужикам она казалась просто машиной для траха, и плевать, чокнутая или нет. А Кэс танцевала и флиртовала, целовала мужчин, но, если не считать пары раз, когда приходилось ложиться в постель, умудрялась ускользнуть. Мужчин она избегала. Сестры обвиняли ее в том, что она злоупотребляет своей красотой и не пользуется как надо умом. Но у Кэс сильны были и ум, и дух. Она писала маслом, танцевала, пела, лепила из глины всякие штуки, а когда кого-нибудь обижали, душевно или плотски, Кэс им глубоко сочувствовала. Просто ум у нее был другой, непрактичный. Сестры ревновали ее, потому что она отбивала их мужиков, и злились, поскольку им казалось, что она этими мужиками не самым лучшим образом распоряжается. У нее была привычка добрее относиться к уродам. От так называемых красавчиков ее тошнило. «Кишка тонка», — говорила она, — «без перчика. Полагаются на идеальную форму ушек и тонко вылепленные ноздри. Одна видимость, а внутри шиш». Характерец у нее граничил с безумием. Некоторые вообще такой характер безумием называют. Отец умер от пьянства, а мать сбежала, оставив девчонок одних. Девчонки пошли к родственникам, те определили их в женский монастырь. Монастырь оказался местом безрадостным, причем больше для Кэс, чем для сестер. Другие девчонки относились к ней ревниво, и Кэс дралась почти со всеми. Вдоль всей левой руки у нее бежали царапины от бритвы. Так она защищала себя в драках. На левой щеке тоже остался изрядный шрам, но он скорее подчеркивал ее красоту, чем портил. Я познакомился с нею в баре на западной окраине как-то вечером, через несколько дней после того, как ее выпустили из монастыря. Поскольку она была младше всех, выпустили ее последней. Она просто вошла и села со мной рядом. Я, наверное, самая большая страхолюдина в городе. Может, именно поэтому. «Выпьете?» — спросил я. «Конечно, почему бы и нет?» Едва ли в нашей беседе в тот вечер было что-то необычное. Просто Кэс такое чувство внушала. Она меня выбрала. Вот так все просто. Никакого напряга. Выпивать ей нравилось, и залила она довольно много. Совершеннолетней не казалось, но ее все равно обслуживали. Может, у нее ксива липовая была, не знаю. Как бы то ни было, всякий раз, когда она возвращалась из уборной и подсаживалась ко мне, во мне шевелилась какая-то гордость. Не только самая красивая женщина в городе, но и одна из самых прекрасных в моей жизни. Я положил руку ей на талию и поцеловал один раз. «Как вы считаете, я хорошенькая?» — спросила она. «Да, конечно, но тут еще кое-что. Дело больше, чем в вашей внешности. А меня всегда обвиняют в том, что я хорошенькая. Вы действительно так считаете?» «Хорошенькое — не то слово. Оно едва ли отдает вам должное». Кэс сунула руку в сумочку. Я думал, она платок достанет, а она вытащила здоровенную булавку. Не успел я и пальцем дернуть, как она проткнула этой булавкой себе нос. Наискосок, сразу над ноздрями. На меня накатило отвращение пополам с ужасом. Она взглянула на меня и рассмеялась. «А теперь? Что сейчас скажешь, мужик?» Я вытянул у нее из носа булавку и придавил ранку своим платком. Несколько человек вместе с барменом наблюдали представление. Бармен подошел. «Послушай», — сказал он Кэс, — «будешь выпендриваться еще, мигом вылетишь. Нам тут твои спектакли не нужны». «Ох, да иди ты нахуй, чувак», — отозвалась она. «Приглядывайте тут за ней», — посоветовал мне бармен. «С нею все будет в порядке», — заверил я. «Это мой нос», — заявила Кэс, — «а я со своим носом что хочу, то и делаю». «Нет», — сказал я, — «мне тоже больно». «Тебе что, больно, когда я тычу булавкой себе в нос?» «Да, больно. Я не шучу». «Ладно, больше не буду. Не грусти». Она поцеловала меня, кажется, ухмыляясь сквозь поцелуй и прижимая платок к носу. Ближе к закрытию мы отправились ко мне. У меня еще оставалось пиво, и мы сидели и разговаривали. Именно тогда я и понял ее как личность. Сплошная доброта и забота. Отдает себя, не сознавая, и в то же время отскакивает обратно в дикость и невнятицу. Ши Ци. Прекрасная и духовная Ши Ци. Возможно, кто-нибудь что-нибудь погубит ее навсегда. Я надеялся только, что это окажусь не я. Мы легли в постель, и после того, как я выключил свет, Кэс спросила: «Ты когда хочешь, сейчас или утром?» «Утром», — ответил я и повернулся к ней спиной. Утром я поднялся, заварил пару чашек кофе, принес одну ей в постель. Она рассмеялась. «Ты первый человек, который отказался ночью». «Да ничего», — ответил я, — «этого можно и вообще не делать». «Нет, погоди, теперь мне хочется. Дай я чуть-чуть освежусь». Кэс ушла в ванную. Вскоре вышла. Выглядела она чудесно. Длинные черные волосы блестели, глаза и губы блестели. Сама она блестела. Свое тело она показывала спокойно, словно отличную вещь. Она укрылась простыней. «Давай, любовничек». Я дал. Она целовалась самозабвенно, но без спешки. Я пустил руки по всему ее телу, волосы, оседлал. Там было горячо и тесно. Я медленно начал толкаться, чтобы продлилось подольше. Ее глаза смотрели прямо в мои. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Какая к чертовой матери разница?» — спросила она. Я расхохотался и погнал дальше. Потом она оделась, и я отвез ее обратно в бар. Но забыть Кэс оказалось трудно. Я не работал и спал до двух, вставал и читал газету. Как раз отмокал в ванне однажды, когда она зашла с огромным листом, листом бегонии. «Я знала, что ты будешь в ванне», — сказала она, — «поэтому принесла тебе кое-что прикрыть эту штуку. Дикарь ты наш». И кинула мне лист прямо в ванну. «Откуда ты знала, что я буду в ванне?» «Знала». Почти каждый день Кэс заявлялась, когда я сидел в ванне. В разное время, но промахивалась она редко, и всякий раз при ней был листок бегонии. А после мы занимались любовью. Раз или два она звонила по ночам, и мне приходилось выкупать ее из каталажки за пьянство и драки. «Вот суки», — говорила она, — «купят выпить несколько раз и думают, что это уже повод залезть в трусики. Стоит принять у них стакан, как беды сами на голову повалятся. Я думала, их интересую я, а не только мое тело». «Меня интересуют и ты, и твое тело. Сомневаюсь, однако, что большинство видит дальше тело». На полгода я уехал из города. Бичевал, вернулся. Я так и не забыл Кэс, но мы тогда из-за чего-то подцапались, да и я все равно чувствовал, что пора двигать. А когда вернулся, то прикинул, что ее тут уже не будет. Но не успел и полчаса просидеть в баре на западной окраине, как она вошла и уселась рядом. «Ну что, сволочь, я вижу, ты опять тут?» Я заказал нам выпить. Потом посмотрел на нее. Она была в платье с высоким воротником, я раньше на ней таких никогда не видел. А под каждым глазом вогнана по булавке, со стеклянной головкой. Видно только стеклянные головки, а сами булавки воткнуты прямо в лицо. «Черт бы тебя побрал! Ты до сих пор пытаешься красоту свою погубить, а?» «Нет, это Фенька такая, дурень!» «Ты сумасшедшая!» «Я по тебе скучала», — сказала она. «Кто-нибудь другой есть?» «Нет никого другого, один ты. Но я тут мужиков кадрю. Стоит 10 баксов. Тебе бесплатно». «Вытащи эти булавки». «Нет, это Фенечка». «Я от нее очень несчастлив». «Ты уверен?» «Черт, да, уверен». Кэс медленно извлекла булавки и сложила в сумочку. «Почему ты уродуешь свою красоту?» — спросил я. «Разве нельзя просто с нею жить?» «Потому что люди думают, что во мне больше ничего нет. Красота — ничто, красота не останется навсегда. Ты даже не знаешь, как тебе повезло, что ты такой урод, поскольку если ты людям нравишься, то знаешь, что они тебя любят за что-то другое». «Ладно», — ответил я, — «мне повезло». «То есть я не хочу сказать, что ты урод. Люди просто думают, что ты урод. У тебя завораживающее лицо». «Спасибо». Мы выпили еще по одной. «Что делаешь?» — спросила она. «Ничего. Ничем не могу заняться. Интереса нет». «Я тоже. Если б ты был бабой, тоже можно было бы мужиков кадрить». «Не думаю, что мне бы понравилось вступать в такие близкие контакты с таким количеством незнакомых людей. Это утомляет». «Утомляет, ты прав. Все утомляет». Ушли мы вместе. На улицах на Кэс по-прежнему пялились. Она до сих пор была красивой женщиной, может, даже красивее, чем раньше. Мы добрались до моей квартиры, я открыл бутылку вина, и мы сидели и разговаривали. С Кэс разговаривать всегда было легко. Она немного поговорит, а я послушаю, потом я поговорю. Разговор наш просто тек вперед, без напряга. Казалось, мы вместе раскрываем какие-то тайны. Когда находилась какая-нибудь хорошая, Кэс смеялась, долго и хорошо. Только так она и умела, словно радость из огня. За беседой мы целовались и придвигались все ближе и ближе друг к другу. Довольно сильно разгорячились и решили лечь в постель. И только когда Кэс сняла свое платье с высоким воротником, я его увидел. Уродливый, зазубренный шрам поперек горла, длинный и толстый. «Черт побери, женщина», — сказал я, лежа на кровати. «Черт тебя побери, что ты натворила?» «Однажды ночью попробовала разбитой бутылкой. Я тебе что, больше не нравлюсь? Я по-прежнему красивая?» Я затащил ее на кровать и поцеловал. Она оттолкнула меня и рассмеялась. «Некоторые мужики платят мне десятку, а потом я раздеваюсь, и им уже не хочется. Червонец я оставляю себе. Очень смешно». «Да», — сказал я, — «просто уписаться». «Кэс, сука, я же тебя люблю. Хватит уничтожать себя. Ты самая живая женщина из всех, кого я встречал». Мы снова поцеловались. Кэс плакала, не издавая ни звука. Я чувствовал ее слезы. Эти длинные черные волосы лежали у меня за спиной, будто флаг смерти. Мы слились и медленно, торжественно и чудесно любили друг друга. Утром Кэс готовила завтрак. Казалось, она довольно спокойной и счастливой. Она пела. Я валялся в постели и наслаждался ее счастьем. Наконец она подошла и потрясла меня за плечо. «Подъем, сволочь! Плесни себе на рожу и пипиську холодной воды и иди наслаждаться пиршеством!» В тот день я отвез ее на пляж. День стоял рабочий, не вполне летний, поэтому берег был великолепно пуст. Пляжные бичи в лохмотьях дрыхли на лужайках над полоской песка. Другие сидели на каменных скамьях, передавая друг другу одинокую бутылку. Кружились чайки, безмозглые, но рассеянные. Старухи лет по 70-80 сидели на лавках и обсуждали продажу недвижимости, оставленной им мужьями, давным-давно не выдержавшими гонки и глупости выживания. Для всего тут в воздухе разливался мир. И мы бродили по пляжу, валялись на лужайках и почти ни о чем не разговаривали. Хорошо было просто быть вместе. Я купил пару бутербродов, чипсов и чего-то попить. Мы сели на песок и поели. Потом я обнял Кэс, и мы проспали часик. Почему-то это казалось лучше, чем заниматься любовью. Мы текли вместе без напряжения. Проснувшись, мы поехали обратно ко мне, и я приготовил ужин. После него предложил Кэс жить вместе. Она долго сидела, смотрела на меня, потом медленно ответила: «Нет». Я отвез ее обратно в бар, купил ей выпить и вышел. На следующий день нашел себе работу фасовщиком на фабрике и весь остаток недели ходил на работу. Я слишком уставал, чтобы сильно шляться по окрестностям, но в ту пятницу в бар на западной окраине поехал. Сел и стал ждать Кэс. Шли часы. Когда я надрался уже довольно сильно, бармен мне сказал: «Мне жаль, что так с твоей девчонкой вышло». «Что вышло?» — не понял я. «Прости, ты что, не знал?» «Нет». «Самоубийство. Вчера похоронили». «Похоронили?» — переспросил я. «Казалось, она войдет в любой момент. Как же ее может больше не быть?» «Сестры и похоронили». «Самоубийство? А не мог бы ты мне сказать, как?» «Горло перерезало». «Понятно. Налей-ка мне еще». Я пил до самого закрытия. Кэс — самая красивая из пяти сестер, самая красивая в городе. Мне удалось доехать до своей квартиры, и я не переставал думать. Я должен был заставить ее остаться со мной, а не принимать это ее. Нет. Все в ней говорило, что я ей не безразличен. Я просто был слишком небрежен, слишком ленив, слишком черств. Я заслуживаю ее смерти и своей. Собака я. Нет, зачем собака бежать? Я встал, отыскал бутылку вина и глубоко глотнул из горла. Кэс, самая красивая девушка в городе, умерла в 20 лет. Снаружи кто-то давил на клаксон своей машины. Очень громко и настойчиво. Я поставил бутылку на пол и заорал в окно: «Черт тебя побери, ты, падла, заткнись!» Ночь продолжала наступать, и с этим я поделать ничего не мог.